Вот поэтому магический мир и отстает от технологического, подвел достаточно логичный вывод Серов. Вы интересуетесь только магией, и всем, что с ней непосредственно связано, а природу вокруг изучаете постольку поскольку. А у нас магии нет, и человеческое любопытство направлено наружу, на изучение окружающего мира. Понятно, протянул Огневик. У него явно накопилась еще целая куча вопросов, но место и время для этого были совершенно точно неподходящими. Разговор увял сам собой. Ночь прошла беспокойно. Пару раз часовые поднимали тревогу из-за того, что им что-то привиделось в темноте. Все были на взводе. Новость о том, что после смерти можно превратиться в пожирающее людей чудовище, с одной стороны изрядно ударила моральному духу войска, а с другой поселила в сердцах солдат желание истребить поганую нечисть. Просто потому, что этой гадости не место под полуденным солнцем. Дальше на юг в сторону барьера выдвинулись с первыми лучами рассвета. И почти сразу, километрах в примерно в пяти по дороге, наткнулись на разоренную деревню. На первый взгляд ничего разрушено не было. Когда крестьянское поселение грабит вражеское войско, последствия этого видно издалека. По столбам дыма, по разбросанному и поломанному имуществу, по валяющимся тут и там телам. В этот раз все было не так, не было пожаров, не было тел, и вообще никого живого в поселке не оказалось. Не лаяли собаки, не слышно было скотины, только следы крови то тут, то там намекали на то, что люди не просто вышли погулять. «Пусти людей проверить, есть кто», — приказал Серов капитану. Тот кивнул и бросился было выполнять, но граф придержал его и добавил, только осторожно, большими группами, чтобы неожиданностей не было. «Спорим, никого тут не найдем», — ткнул Ариен локтем в бок графа, но наткнулся на твердую кольчугу и зашипел, потирая ушибленное место. Огневик, в отличие от других, достаточно быстро переварил ситуацию и теперь проявлял скорее присущее всем магам любопытство, чем реальную обеспокоенность. «Даже спорить не буду», — буркнул граф. «В этом селе проживало 500 человек, и их исчезновение, не могли же они испариться в самом деле, не предвещало ничего хорошего. Ваше сиятельство, ваше сиятельство». На улицу из-за одного из дальних домов выбежал боец и замахал призывно руками. «Ваше сиятельство, тут это, ужас». Солдат явно был настолько впечатлен увиденным, что просто потерял возможность связно изъясняться. Серов с Ариеном переглянулись и молча направили лошадей в обозначенную сторону. «Ага», — только и смог произнести граф. «Вот и часть населения поселка нашлась. Это отвратительно». В голосе мага явно слышались рвотные позывы. Тут, впрочем, винить его было достаточно сложно. Открывшаяся им картина была отвратительна не только на вид, но еще и воняла соответственно. Посреди обнесенного невысоким заборчиком дворика здоровенной гниющей горой были свалены остатки тел жителей деревни. Причем не тела, а именно их остатки. Окровавленные кости, несущие на себе явные следы острых зубов, отдельные части организмов, порванная одежда и много уже подсохшей крови. Над всем этим велась огромная стая больших черных мух, налетевших на невиданное ранее пиршество. Судя по степени разложения, по личинкам, уже обильно облепившим человеческие останки, все произошло несколько дней назад, может 5, может 6. «А ну дай-ка мне свое ковыряло», — граф протянул руку к копью, которое держал молоденький и совершенно зеленый от увиденного сегодня солдатик. Тот с сомнением в глазах перевел взгляд сначала на кучу останков, потом на графа, потом на копье. «Ничего я с ним не сделаю, протрешь потом тряпочкой». Александр взял импровизированное орудие и подошел поближе к куче. «Что ты хочешь сделать?» Ариен при этом подходить явно не желал. Трудно его в этом было винить. «Хочу понять, что именно их убило и сколько здесь тел», — задумчиво протянул Серов, принявшись острием копья копаться в человеческих останках. Приходилось одновременно отмахиваться от мух и сдерживать внутри рвущийся наружу завтрак. Мелькнула на задворках сознания мысль, что одежду после того придется выкинуть, а лучше сжечь. Последнее он непроизвольно произнес вслух, чем вновь вывел вопросы. «Что? Зачем? Здесь на юге графства, в двух бывших баронствах Форман и Плантер проживало порядка 10 000 человек», — буркнул Серов, продолжая свое не слишком приятное занятие. «Плюс еще с юга за прошедший месяц 5000-7000 пришло, и мне нужно понимать, что будет с этими людьми. Они все просто умрут от болезни, станут потом ходячими, но относительно безвредными мертвецами, или превратятся в опаснейших монстров, способных попить нам немало крови. И что ты понял, поковыряв?» Это, в голосе мага слышался неприкрытый скепсис. То, что здесь, в этой куче далеко не все население деревни, Серов встал, отдал копье обратно солдату и повернулся к Риену. И это плохо. Если их здесь нет, значит они где-то в другом месте, закончил мысль огневик. В этот момент произошло сразу несколько событий. Испуганно вскрикнул солдатик, разлетелась мелкими ошметками покрытая камышом крыша сарая, куча костей, ранее выглядящая совершенно безопасно, исторгла из себя какую-то тварь, кинувшуюся к стоящему ближе всего магу. Серов хотел закричать что-то типа «Осторожно!», но горло успело исторгнуть только неопределенный полустонущий полувоющий звук, поскольку вторая тварь, пругнувшая с крыши, просто не дала времени ни на что больше. Голову солдатика монстр смахнул буквально одним движением. Сила там была настолько большая, что ни позвоночник, ни мышцы просто не справились с ударом. Краем глаза Серов лишь успел заметить, что Ариен на автомате успел поставить огненный щит, прямо сквозь который на него и ломанулся монстр, после чего ему резко стало не до того. Вторая тварь, буквально искупавшись в крови убитого ею воина, тут же бросилась на свою следующую жертву. Достать меч Александр уже просто не успевал, поэтому вместо этого просто прыгнул. Причем не назад или в сторону, а наоборот, вперед, ловя тварь на противоходе. Острые когти опасно клацнули где-то за затылком, и оба тела разминулись, разлетевшись в разные стороны. Это дало графу лишних 3 секунды на то, чтобы достать клинок и встретить следующую атаку бесхитростным, но оттого не менее опасным косым рубящим ударом. Тварь успела поднырнуть под меч, однако этот маневр сбил ее с траектории, поэтому ее собственный выпад получился смазанным. Когти вскользь прошлись по кольчуге, сбив человеку дыхание, но не нанеся серьезных повреждений. Серов успел даже довернуться нападать окованным сталью сапогом по тому месту, которое у человека называется пятой точкой, отчего монстр получил дополнительное ускорение и впечатался головой в стену сарая. Тот был собран из мощных 30-сантиметровых бревен, поэтому захрустел, но выстоял. Здесь уж Александр не сплоховал. Он подскочил к потерявшему на секунду ориентацию монстру и рубанул по правой опорной лапе, начисто ее отрубив. Ну а дальше добить искалеченную тварь было уже совсем просто, на это понадобилось буквально 5 секунд. Вообще вся стычка заняла от силы секунд 20. Граф обернулся, посмотрел на друга. Тот лежал на земле и, оперившись на локоть, тряс головой, пытаясь прийти в себя. Рядом валялась обугленная туша монстра. Тот, набрав скорость, сумел проломить огненный щит и уже в поджаренном виде протаранил мага. Что поделаешь, кинетическую энергию еще никто не отменял. Ты как, жив? Коротко ответил маг, перевернулся на бок и попытался встать. Получилось это не очень хорошо, огневику явно прилично досталось и теперь его изрядно штормило. Впрочем, маги были существами живучими, так что Александр за друга сильно не переживал. Если его сразу на месте не прихлопнули, значит, будет жить. Тем более, что на шум уже прибежали находящиеся рядом солдаты и, обнаружив мага, находящегося в нокауте, тут же послали за целителем. Убедившись, что с другом все в порядке, граф решил посмотреть на одну из тварей, которая только что чуть не отправила их на тот свет. В отличие от прошлых монстров, это создание куда больше напоминало человека. Во всяком случае, голова, руки и ноги были вполне в наличии. Ну, кроме той, которую Серов отрубил. Да и размером оно среднестатистического мужчину, если и превосходило, то явно не намного. С другой стороны, родственность прослеживалась невооруженным взглядом. Голова уже прилично ушла в плечи, а пальцы обзавелись неслабыми 5-сантиметровыми когтями. Не нужно было быть гением, чтобы построить эволюционную цепочку от обычных зараженных, которые только-только начали видоизменяться до полутонных танков, покрытых броней и не умирающих, даже будучи истыканными копьями, подобно подушечке для иголок. Следующие 3 десятка дней армия графства во главе со своим сюзереном моталась вдоль барьера, зачищая территорию от расплодившихся тут зомби и мутантов. Попервой войско несло достаточно большие потери, особенно при нападении отожравшихся больших тварей, которых простым ударом копья завалить было невозможно. Однако со временем была выработана подходящая под это тактика, широко начали использоваться легкие пушки, которые и перезаряжались относительно быстро и маневренность имели неплохую, но при этом прекрасно рвали немертвых тварей, пущенной в упор крупной картечью. В какой-то момент казалось, что удержать ситуацию не получится. Зараза все же сумела найти лазейку, начала распространяться по центральным регионам графства, а напирающие со всех сторон зараженные лезли не только с юга, но и с запада, а потом из северо-запада, только восток, прикрытый рекой, был в относительной безопасности, монстры начали исчисляться не десятками, а сотнями. Спасла людей, как ни парадоксально, дальнейшая эволюция монстров. Переваливая за полтонны весом, они начинали совсем уж неприлично обрастать костяной броней, что резко сказывалось на подвижности. Вполне возможно, для обычной средневековой армии такой, с позволения сказать, элефант мог действительно оказаться настоящим ангелом смерти, способным без вреда для себя отправить на свидание с предками любое количество солдат. Ни мечом, ни копьем костяные пластины пробить было просто невозможно, про всякие стрелы с арбалетными болтами и говорить нечего. Вероятно, местные в таком случае могли рассчитывать только на магию, ну или на всякие хитрости типа волчьих ям и горючей жидкости, но как этих монстров можно поймать в ловушку, Серов представлял себе достаточно смутно. Однако у армии графства были пушки. Чугунное ядро, разогнанное силой горения пороха, наносило большим и достаточно неповоротливым тварям жутчайшие повреждения, проделывая в их телах настоящие дыры. Двух-трех удачных выстрелов было достаточно, чтобы упокоить любого монстра. Можно сказать, повезло. Если бы мутанты развивались не по ветке силы, а по ветке ловкости, орудия были бы бесполезны, и борьба с тварями обошлась бы куда более дорого. С организационной точки зрения Серову для преодоления кризиса пришлось пойти на радикальные меры. Полностью запретить передвижение по дорогам для всех, кроме солдат, создать из крестьян ополчение, раздать им оружие, разрешить обносить деревни чистоколом, что ранее в баронствах было повсеместно запрещено. Под это дело пришлось объявить об отмене арендной платы за землю в этом году, поскольку многим землепашцам пришлось вынужденно переквалифицироваться с солдат. Естественно, были временно заморожены все стройки, а также иные требующие вложений проекты. Все силы маленького государства были брошены на борьбу с заразой и ее последствиями. Впрочем, люди не роптали. В разразившемся вокруг шторме эпидемии графство Серов было таким себе полноценным островом относительной стабильности. Многие соседние баронства просто перестали существовать. Часть деревень сначала вымерли от болезней, другую часть вырезали расплодившиеся впоследствии монстры. Только отдельные замки, закрыв ворота и полностью запретив вход-выход людей, смогли пережить бедствие. И то, как пережить. Вопрос с нехваткой продовольствия все так же остро стоял перед людьми, да в этом году погода радовала, да и поля успели засеять перед эпидемией, однако собирать поспевшее зерно во многих местах оказалось просто некому. Ценой потери 20% населения, примерно 1040-50 человек, к концу первого месяца лета удалось кое-как стабилизировать ситуацию. Юг графства был полностью разорен, через барьер все также порой проникали прущие с юга твари, не давая полностью расслабиться. Западная и северная границы постоянно подвергались нападениям, так что пришлось оттуда переселять людей на восток, благо свободной земли там было более чем достаточно. Такие переселения, естественно, вызывали у живущих в менее пострадавших от напасти районах активное недовольство. Между старожилами и пришлыми постоянно возникали конфликты, порой переходящие в настоящие побоища, обратная сторона раздачи оружия, усмирять которые приходилось с помощью армии. Еще в относительном порядке оказался находящийся на другом берегу Лай город Каркаст. Горожане мобилизовали все возможные плавучие средства, до которых смогли дотянуться, и перекрыли реку, без разбора топя и пуская на дно всех, кто пытался перебраться с зачумленного берега на здоровый. Сложно оценивать такую тактику с моральной точки зрения, однако с практической результат был 100% положительный. Во всяком случае, в город зараза не попала. Пока не попала, в итоге все зависло в неустойчивом равновесии, когда непосредственная гибель графству вот прямо завтра уже не грозит, но и существовать в подобном режиме долго тоже невозможно. Хотя бы потому, что встала вся торговля, поступление в казну от экспорта алкоголя, книг, стекла и прочих высокомаржинальных товаров графства мгновенно обнулились. Также перестала завозиться от гномов сера, нужная для изготовления пороха, благо ее был какой-никакой запас, и сталь. В самом графстве богатых железных жил не было, а на переработку бедной болотной руды уходило слишком много ресурсов. А еще нужно было учесть соль, морскую рыбу, ткани, лошадей и еще много других товаров, которые сюда завозились из других мест. Понятное дело, бунт солдаты поднимать не стали бы, даже если бы им совсем перестали платить. Дураков рушить едва-едва поймавшую баланс систему не было, Однако в данной ситуации начали потихоньку расти и внутренние цены на самые необходимые продукты. Хрупкая, ориентированная на внешние рынки, экономика графства грозила в любой момент развалиться окончательно. Я знаю, что это. В малую обеденную залу, где завтракал граф со своими приближенными, совершенно бесцеремонно ввалился мастер Вирмас с огромным, даже на вид выглядящим угрожающе, талмудом под мышкой. Охрана только проводила мага грустными взглядами, становиться на пути у славящегося скверным характером боевика дураков не нашлось, а значит им после смены караула придется выгребать от сержанта за нарушение правил допуска к монаршему телу. Но тут уж лучше выслушать лекцию от командира, чем поймать какое-нибудь несмертельное, но крайне обидное и неприятное проклятие, до которых Вирмас был большой охотник. Это серая чума. Маг с громким хлопком уронил свой фолиант на стол и, раскрыв его в заранее заложенном месте, ткнул пальцем в текст. «Это же легенда!» Ариен оторвался от своей яичницы и сомнением посмотрел на коллегу. Некая показательная эксцентричность боевого мага уже давно была принята всеми как неизбежное зло, и на нее практически перестали обращать внимание. Нет ни единого реального подтверждения того, что она существовала в реальности. «Тут вынужден согласиться», — кивнул Вирмас. «Однако я исследовал 4 источника, которые более-менее претендуют относительную историческую достоверность, и все они описывают события, крайне похожие на то, что происходит у нас. Что там было?» Источая весь возможный скепсис, мира попытался извлечь из недр памяти давно прочитанные строки огневик. «Мор и глад обрушился на их земли, мертвые восстали, чтобы наказать живых, земля разверзлась и исторгнула из себя легионы чудищ, несущих смерть и разрушение, а вообще похоже. Но, справедливости ради, стоит сказать, что подобные описания в летописях можно встретить нередко, и почти всегда они являются литературным преувеличением. Может, и мне кто-то объяснит, о чем идет речь», — подал осторожный голос Серов. «Он, конечно, граф и вот это вот все, но встревать в научный диспут между двумя магами все равно остерегался. Есть легенда времен Второй Эльфийской войны о том, что наша победа — это не только и не столько заслуга людей. Выдавливание ушастых на самый запад континента, я имею в виду, сколько насланная на них кара богов. Не помню, как это описывалось. Что-то типа: увидели боги, что живущие веками эльфы недостойны, и низвергли им на голову кару в виде серой чумы. Ну а дальше все, как я и говорил: болезни, мертвецы и монстры. Ну, версия ничем не хуже других», — разочарованно пожал плечами Серов. «Какая от этого знания практическая польза? Чума не чума, нам, боюсь, это вряд ли может как-то помочь. Вообще-то практическая польза есть», — вкратчиво произнес Вирмас и хитро улыбнулся. Глава 8. «Рассказывай», — приказал граф нетерпящим возражений голосом. Он своих магов знал, как никто другой, и то, что они вот в таком стиле способны отстраненно рассуждать очень долго, не сомневался ни секунды. «Для того и пришел», — усмехнулся мастер Вирмас. «В одной из найденных мною легенд, которая достаточно опосредованно, можно сказать, краем задевает последствия серой чумы для эльфийского народа, упоминается то, как им удалось избежать полного уничтожения и остановить напасть. Поскольку всем чаще всего интересно читать про битвы, сражения, кровь и все остальное в подобном ключе, обычно этот текст и вовсе не упоминается в связи с эпидемией, как мы сейчас понимаем, магического характера. Ближе к телу». Александру надоело выслушивать пространные рассуждения, и он попытался поторопить мага, но не тут-то было. «Максимально близко, насколько могу», — пожал плечами Вирмас и продолжил. «Собственно, в тексте рассказывается о группе эльфов, которые сумели проникнуть на земли, что к тому времени уже занимали люди. Там им удалось уничтожить нечто, являющееся якорем, корнем и источником бедствия. В тексте 3 раза упоминается этот предмет и используются именно такие слова: якорь, корень и источник». «Насколько точна трактовка?» — переспросил Ариен. «Обижаете, молодой человек», — Вирмас порой не отказывал себе в удовольствии упрекнуть огневика его невеликими по магическим меркам годами. Впрочем, тут нечего стесняться, мастер Вирмас действительно был очень опытным и знающим магом. «У меня подлинник на эльфийском изначальном, более поздний список, конечно, но не перевод на имперский». «Вы свободно читаете на изначальном эльфийском?» — удивился Ариен. «Нельзя сказать, что современный эльфийский был каким-то сложным или секретным языком. Многие маги вполне могли более-менее читать тексты ушастых и даже говорить на нем. Вот только это касалось современного языка, который за прошедшие 2000 лет со времени появления на континенте людей изрядно изменился, вобрав в себя немало слов из имперского. С другой стороны, нельзя не признать, что и обратный процесс тоже шел вовсю. «Виновен», — улыбнулся маг и шутливо поклонился. Подробности не принял шутливого тона мага Серов. Ему вообще последнее время было сильно не до шуток. С подробностями сложно, боевой маг наконец принял серьезный вид, присел за стол и принялся перелистывать страницы книги. Все же эти события излагаются скорее в виде легенды, чем в качестве подтвержденной истории. Поэтому совсем безоговорочно им доверять было бы недальновидно. Но опять же, судя по всему, ты что-то накопал, предположил граф. Именно так, ваше сиятельство, кивнул маг. В другой книге в связи с окончанием эпидемии аналогично упоминается слово «источник». Вот только в качестве синонима ему там используется словосочетание «первый эльф». То есть, вероятно, этот источник живой, не предмет или артефакт. Может, некий архимаг, сотворивший заклинание или проведший соответствующий ритуал, предположил Ариин. Немало есть таких структур, которые завязаны на человека и рассыпаются с его смертью. Предположение логичное, согласился Вирмас, вот только какой смысл эльфийскому архимагу создавать заклинание, убивающее своих братьев, поэтому здесь явно что-то другое, однако можно более-менее уверенно говорить, что речь идет о неком живом и вероятно разумном существе, который является корнем заразы, и если его уничтожить, то эпидемия закончится. В каком виде закончится? Переспросил Серов. Вряд ли все умершие и теперь неприкаянно ходящие по дорогам крестьяне вновь оживут. О чем речь? Кто бы знал, тяжело вздохнул маг. То, что никто не оживет, понятно, тут вариантов нет. Но и на то, что все монстры тут же и сдохнут, я бы тоже не рассчитывал. Вероятно, имеется в виду то, что перестанут заражаться новые люди. Может быть, твари перестанут действовать сообща. Это, кстати, была, возможно, самая большая проблема отдельных монстров. Не говоря уже про простых немертвых, которые в одиночку были не опасны даже для обычного крестьянина, армия графства научилась бить достаточно эффективно. Основные проблемы возникали, когда твари собирались стаями в 10-20 голов. Пару раз такие группы монстров наносили охотничьим отрядам весьма существенные потери. Понятно, с изрядной долей скепсиса протянул Серов, идея отправляться в полную неизвестность, куда-то за барьер, в края, откуда пошла эпидемия, и что-то там уничтожать выглядело достаточно сомнительной. Вероятность сложить голову без особых при этом дивидендов виделась слишком большой. А получше идей нет, не столь самоубийственных. Боюсь, что нет, пожал плечами мастер Вирмас. Это все, что я сумел наковырять в нашей библиотеке. Надо признать, что и с этим-то изрядно повезло. Знать бы хотя бы в какой стороне и как далеко этот корень, скривившись, произнес граф. Отправляться неизвестно куда вообще без понимания, что нужно найти, идея паршивая. Я на это не пойду. В зале повисло тягостное молчание. Сколько еще продержится графство в таком осадном положении, было решительно непонятно. Может, месяц, может, год. В любом случае перспективы рисовались сугубо в темных тонах. В какой-то момент их точно сомнут, и тогда даже убегать будет некуда. Непонятно, на какое расстояние вокруг распространилась эпидемия. Хаем, нарушил тишину Ариин, задумчиво оттарабанив пальцами по столешнице несложный ритм. Если убийство или уничтожение некого якоря заклинания разрушает всю выстроенную систему, то может и обратная связь есть. Думаешь, можно попробовать поймать эту связь и определить направление? Подхватил мысль Вирмас. Ну, мы ничего не теряем, пожал плечами огневик. Подготовка к ритуалу много времени не отняла. Уже на следующий день на поляне перед замком была выровнена площадка, и Ариин со своими учениками принялся вычерчивать сложную схему, четко ориентированную по сторонам света и опирающуюся на энергию столичного концентратора. Работа, как между делом пояснил огневик, была достаточно точной. Собственно, чем выше точность конструкции, тем проще потом будет определить нужное направление. Если, конечно, вообще из этой затеи что-то выгорит. Необходимый для ритуала материал был заготовлен заранее. В процессе чистки пограничной зоны, бойцы с помощью магов и какой-то матери сумели изловить несколько немертвых зараженных и доставили их в Александров на опыты. Часть улова маги разделали еще раньше. Ариин потом дней 10 ходил в восхищении от того, как тонко зараза перестраивает лишившиеся уже души тела, а другая, так и осталось дожидаться своего часа. Все, еще раз все перепроверив, маг вытер со лба проступивший пот и повернулся к приставленным для охраны бойцам. В графстве действовали достаточно жесткие нормы по безопасности, и выходить за пределы поселений поодиночке без защиты вооруженной охраны было строго запрещено. Даже если ты маг огня, способный сжечь полутонного монстра в одиночку, и даже если область вокруг столицы регулярно патрулируется и все подозрительные места тщательно прочесываются, на время чрезвычайного положения порядок в делах и головах важен особенно. Тащите пациента. Из ворот замка на площадку четверо бойцов вытащили брыкающегося зомби. Все было сделано максимально безопасно и по науке. Двухметровые палки с петлями, закрепленными на руках шеи и туловище, не дающие зараженному даже тени шанса дотянуться до живого человека и как-то ему навредить. «Укладывайте его сюда», — командовал меж тем огневик, «да головой на север, а руки и ноги во эти специально подготовленные кандалы». Подготовить пациента к процедуре оказалось не так-то плохо. Немертвые, даже достаточно свежие и не слишком глубоко мутировавшие были в среднем заметно сильнее среднего человека, поэтому укладка его внутри подготовленной фигуры затянулась минут на 10. В итоге зомбаку что-то все-таки сломали, но, благо, на конечный результат, по мнению мага, это сказаться было не должно. Главное, чтобы жив был, пожал тот плечами. Ну насколько это существование вообще можно назвать жизнью? Сам Ариен встал в центр вычерченной на земле восьмилучевой звезды, а соответствующее количество учеников заняли позиции на вершинах лучей. После этого огневик достал заранее заготовленный лист с текстом и принялся зачитывать длинное-длинное заклинание, делая какие-то хитрые пасы руками и подбрасывая в воздух щепотки некого фиолетового порошка. Порошок, что характерно, несмотря на безветренную погоду, каждый раз резво сносило в сторону, и каждый раз в другую. Серов, видевший друга за работой уже далеко не единожды, все равно каждый раз поражался сложности и странному сочетанию точных расчетов со всеми этими непонятными кричалками и танцами. Как это уживалось в пределах одной системы по поданцу было решительно непонятно. Заклинание меж тем раскручивалось, набирало силы и даже слабо чувствительный к магии граф почувствовал покалывание в кончиках пальцев, что случалось крайне редко, только при столкновении с действительно мощной магией. Голос огневика стал как будто громче. Он перестал разбрасывать порошок и взялся за рукоять заранее подготовленного ножа. Нож на вид ничем примечательным не выделялся, однако Александр знал, что это непростое и весьма дорогостоящее ритуальное оружие, за которое Ариен в свое время отдал полноценную сотню золотых. В какой-то момент заклинание достигло своего апогея, огневик выкрикнул в небо что-то непонятное и воткнул нож в грудь закрепленному на земле зараженному. На секунду показалось, что все застыло. И на площадку, где еще недавно распинался вовсю огневик, обрушилась полная тишина. Потом с севера подул легкий ветер, подхватил с земли разбросанную в пределах фигуры фиолетовую пыль и рывком сдул ее на юг, сформировав полупрозрачный и совершенно нечеткий след в воздухе. После этого все закончилось. «Ну что, господа?» Ариена заметно пошатывала. К магу тут же подскочили ожидавшие в стороне ученики во главе с целителем, дали напиться и поделились энергией. И все равно было видно, что огневик выложился на полную. Есть две новости, хорошая и плохая. Давай с хорошей, чувствуя, как у него неприятно засосало под ложечкой, откликнулся Александр. Ритуал работает, связь с якорем есть, и он действительно располагается на юге за барьером. Так, протянул граф, а какая плохая? Магия в этом тупом куске мяса. Ариен неприязненно пнул валяющееся на земле безжизненное тело. Для определения точного расстояния и направления совершенно недостаточно. Нужно что-то позабористее. Вот тебе бабушка и Юрьев день, пробормотал Серов и растерянно устремил взгляд вдаль. Там медленно, не торопясь за зеленеющие верхушки деревьев заходило летнее солнце. Еще один день подходил к своему завершению. Ну что там? Серов шепотом спросил у появившегося из-за кустов мага. Шептать в общем-то не было никакой необходимости, поскольку мутировавшие твари слух имели крайне посредственный и, судя по всему, опирались в основном на другие органы чувств. В первую очередь, видимо, на запах и, что логично, ощущение магии. Но сидящий в засаде граф все равно шептал, что поделаешь, собственное сознание переделать не так-то просто. Ничего, ждем пока. Ариен бросил на траву свой плащ и лег сверху, сорвал травинку, сунул ее в рот. Закинул ногу на ногу и, сощурившись, подставил лицо теплому летнему солнцу. Если не знать контекста, то можно предположить, что пара друзей выбралась на природу на пикник. Однако все было, естественно, далеко не те так благообразно. Первая попытка поймать здоровенного весом за полутонну кабанчика провалилась просто с оглушительным треском. Тварь, которую заманили в специально вырытую для этого яму ловушку, а потом закидали сетями и пытались толпой удерживать, прижимая ее к земле деревянными шестами, с феерической легкостью сумела порвать все сети и, наплевав на жалкие попытки мелких людишек прижать ее к земле, одним прыжком выскочила наверх. Благо Серов подстраховался и поставил около ямы пару заряженных и готовых в стрельбе пушек. Едва стало понятно, что удержать мутанта внизу не получается, люди тут же порскнули в разные стороны, а вылезшую на свет божий тварь встретил двойной залп крупной картечи в упор. Это средство, как показывала практика, действовало на мутантов просто безотказно. Видимо, аллергия на тяжелые металлы, а может просто с разорванной пополам тушей тяжело существовать даже созданному магией монстру. Вообще сама идея поймать тушу, закованную в 3-сантиметровую костяную броню и вооруженную длинными, острыми как бритва когтями, весом с крупную верховую лошадь, да еще и сильную как хрен знает что, сомнительная, с какой стороны ни посмотри эта идея. Вот только ничего лучшего даже спустя десяток дней споров и обсуждений никто предложить так и не смог. Пришлось ловить. Краеугольным камнем, вокруг которого базировалась вся идея, была банальная яма-ловушка. Вот так идут годы, развивается техника, магия, там всякая шмагия. А ничего умнее, чем заманить здоровую тварь в вырытую и замаскированную яму, все равно придумать не удалось. Такая вот ирония грустная. Ну а поскольку полутонная тварь смогла из ямы выскочить, пришлось план усовершенствовать. Во-первых, рыть яму глубже. Во-вторых, приманивать монстра потяжелее, весом туда ближе к тонне, которые уже не так хорошо прыгают. Такие кабанчики были достаточно редки. Их с самого начала находили в первую очередь и быстро уничтожали, а посему процесс поисков затянулся еще на добрый десяток дней. Лето меж тем уверенно перевалило за половину и потихоньку начало склоняться к осени. Да уж, пробормотал в ответ на свои же мысли Александр, год выдался. Что? Дернулся задремавший было маг. Год, говорю, получился сложный. Ну да, согласился Ариен, то ли еще будет. Я вот что подумал, к неудовольствию мага начал вслух рассуждать граф. А если взять не одну большую зверушку, а много маленьких, наловить сотню немертвых всяко проще, чем одного мутанта весом с 2 лошади. Это и безопаснее, и быстрее можно сделать. Как тебе такая мысль? Паршиво, лениво отозвался маг, но поняв, что друг не отвяжется, развил свою мысль более пространно. Ты представляешь, какой величины контур нужно будет чертить, чтобы внутрь поместилась сотня человек, пусть даже не упокоенных, положенных штабелями, раз в 10 больше, чем в прошлый раз. Да я просто обосрусь от напряжения. Нет уж, поймайте мне, пожалуйста, одну подходящую для ритуала зверушку. Ну ладно, задумчиво протянул Александр. По его голосу было понятно, что полностью он эту идею не отпустил. Спустя 10 дней поисков на северо-западе, там, где раньше было баронство Цавалин, эпидемию оно не пережило, нашли наконец подходящий образец и принялись готовить ловушку. И вот сейчас вокруг поляны, на которой расположилась вырытая яма, по кустам притаились несколько десятков человек во главе с самим графом и ждали, пока загонная конная команда не приманит тварь на подготовленное для нее место. Ожидание затягивалось. Вообще за 2 месяца эпидемии политическая карта этих мест изменилась до неузнаваемости. Большая часть баронств пали. Часть еще в начале эпидемии от самой заразы, другая часть от набегов мутировавших тварей. На западной границе графства в живых остался только барон Андиран, который быстро успел сориентироваться, и забыв все предыдущие обиды, банально принес Александру аммаж, в обмен на защиту своих земель естественно. Это еще раз показало, что и среди местных баронов были разумные и прагматичные люди, хоть их и меньшинство. На востоке Каркаст продолжал держаться, не пуская к себе заразу. У горожан была более-менее приличная магическая гильдия, так что за них можно было в принципе не волноваться. Вряд ли у горожан в итоге получится не пустить эпидемию на свой берег Лаи, но и вымирание городу в любом случае не грозит. На севере организировало графство Арфалин. Оно, его восточная часть, сильно пострадало во время набега орков и удержалось от полного распада только потому, что и заинтересованные в этом бароны тоже в основном лишились своих дружин. Приход же эпидемии стал для этого государства контрольным выстрелом в висок. Нет, молодой граф поначалу пытался как-то сопротивляться, вводить карантинные мероприятия, банально уничтожать зараженных, но, как говорил Папандопуло, золотого запасу у него не было. Все ресурсы были истрачены еще зимой, да и армию восстановить молодой граф не успел. В итоге графство Арфалин как полноценное самостоятельное образование существовать перестало, а хоть какой-то порядок людям в тех краях удалось сохранить только вокруг столицы. Остальные земли превратились в пустыню с гуляющими немертвыми и прячущимися в самых дальних схронах живыми. По слухам, весьма отрывочно доходящим с севера, и сам граф Арфалин погиб в попытке завалить одного из отожравшихся на местных крестьянах монстров. Грустная в общем-то история. На поляне меж тем начали стремительно разворачиваться события, которых сидящие в засаде люди ждали несколько часов. Сначала издалека послышался громогласный треск ломаемых кустов и мелких деревьев. Как говорится, у носорога плохое зрение, вот только это совсем не его проблема. Так и здесь видели твари не слишком хорошо, но силой и массой этот недостаток компенсировали с лихвой. Потом на поляне показались вынырнувшие с петляющей по лесу тропы пара скачущих на заметно уставших лошадях всадников. Оказавшись на открытом пространстве, они тут же повыскакивали из седел и порскнули в стороны, не слишком заботясь о судьбе своего четвероногого транспорта. Кони, впрочем, тоже не будь дураки, с огромной мутировавшей тварью близко знакомиться не желали, поэтому, издав обиженное ржание, бросились прочь. Спустя десяток секунд на поляну с жутким треском вывалился мутант. Тут его уже встречали. Десяток мушкетеров выстроились у дальнего обреза замаскированной ямы ловушки и при появлении цели выпалили по ней из своего оружия. Несколько небольших кусочков свинца никак серьезно навредить монстру не могли, но для привлечения внимания этого оказалось более чем достаточно. Тварь тут же забыла о всадниках, за которыми гналась, и бросилась вперед, чего от нее в общем-то и ждали. Замаскированная травой и тонкими ветками крышка ямы ловушки не выдержала веса здоровенной твари, и та на полном ходу провалилась вниз. «Есть!» — радостно выкрикнул Серов и, вскочив с земли, бросился к краю вырытого в земле стакана. На этот раз ни на какие сети и шесты никто не рассчитывал, исключительно глубина и бессердечная, сука, гравитация. При этом граф не забыл подхватить с земли вытащенный из глубоких загашников верный автомат Калашникова, который по причине творящихся событий вновь стал главным оружием попаданца. Завалить большую бронированную тварь с пистолета можно было только при очень большой удаче, ну а лезть в рукопашную, с тварью, которая весит в 10 раз больше тебя и может отправить на тот свет одним мимолетным движением. Ну его к демонам такие развлечения, уж лучше использовать оружие из другого мира. Там более что прятаться теперь уже особо не от кого. Глубина ловушки была больше 6 метров, естественно, вручную вырыть такую яму в разумные сроки не представлялось возможным, поэтому тут были задействованы маги, которые аккуратно вытащили, ни много ни мало, а 80 кубов грунта и помогли переместить его на полсотни шагов в сторону, дабы мутировавшая тварь не смогла ничего заподозрить. Дальше маги несколько дней ползали по поляне и подчищали за собой все остаточные эманации. Если со слухом или зрением у мутантов было не слишком хорошо, то вот магию они чувствовали очень прилично, и даже отдаленные признаки применения сверхъестественных сил могли легко насторожить монстра. В общем, работа была проделана титаническая. Вроде получилось, Ариен осторожно подошел к краю ямы и заглянул вниз. Твари падение с 6-метровой высоты явно пришлось не по душе. Как минимум одна из задних опорных лап была отклячена в сторону под неестественным, насколько это слово вообще применимо к мутанту, углом. Либо вывих, либо скорее, перелом. Несмотря на понесенный ущерб, тварь даже и не думала сдаваться и отдавать себя на волю победителей. Она активно шебуршилась внизу, пытаясь оттолкнуться и выскочить наружу. Вот только было понятно, что ничего у нее не получится. На дне глубокой ямы за прошедшие с момента выемки земли время скопилось некоторое количество просочившейся сквозь почву мутной воды, а стенки колодца потихоньку начали подмываться и обрушиваться внутрь. Зацепиться за них в такой ситуации было совершенно невозможно. Впрочем, у твари мозги отсутствовали, поэтому она с упорством, достойным лучшего применения, продолжала пытаться вылезти. «Что дальше?» — спросил тоже подошедший к краю ямы граф. «Как будем зверушку успокаивать и вытаскивать наружу?» «Так далеко», — признался Ариен. «Я, если честно, не думал. В принципе, у меня в арсенале есть пара заклинаний, направленных на оглушение людей. КХМ, Александр с сомнением заглянул вниз, потом посмотрел на друга, потом еще раз вниз. То, что там внизу находится на человека, похоже, мало. Или я что-то путаю? Ну, можно парой контуров усилить заклинание, раздраженно отмахнулся огневик. Он сам дальнейшие действия представлял весьма смутно, и оттого настроение мага, несмотря на промежуточную удачу, было не слишком хорошее. В этот момент произошло событие, которое заставило друзей, да и вообще всех находящихся на поляне людей, срочно отложить свои планы и заняться более насущными делами. Из кустов на свободное от многолетней растительности пространство выскочило сразу несколько мутантов из тех, что помельче и пошустрее. Это была так называемая свита большого монстра, которую проморгали разведчики, не заметив в густых зарослях предпочитающих не слишком отсвечивать мутантов. Четверка бойцов, стоящих на опушке с той стороны, откуда появилась бронированная тварь, даже не заметили, как умерли. Дальше события развивались крайне стремительно. Первыми отреагировали, как ни странно, пушкари, которых вместе с основным орудием производства спрятали в кустах по обеим сторонам поляны. Для нейтрализации основной твари они не понадобились, но все равно продолжали оставаться на посту в готовности бахнуть по первой же необходимости. Видимо, поняв, что людей уже не спасти, а может просто от страха, это выяснить в итоге так и не удалось. Молоденький канонир ткнул пыльником в затравочное отверстие и пустил в сторону твари пачку картечи. К сожалению, накрыть всех одним выстрелом не удалось. Все же средневековое оружие имеет массу недостатков, в том числе и задержку в добрую секунду между нажатием на курок и непосредственно выстрелом. Этой секунды хватило, чтобы 5 из 7 шустрых монстров успели выйти из зоны поражения картечи. Двух же неудачников пущенные с 15 метров небольшие кусочки металла мгновенно превратили в решето. Чуть медленнее отреагировал отвлекшийся на разглядывание беснующийся внизу твари Александр. На то, чтобы перехватить поудобнее автомат, клацнуть предохранителем, вбитые годами тренировок рефлексы не так-то просто изжить, и выпустить длинную патронов на 15 очередь ушло секунды полторы-две. Слишком медленно. Рядом, Серов успел отметить краем глаза скорее на уровне подсознания, чем действительно контролируя обстановку, в сторону опасности ударила тугая струя огня. Где-то рядом бахнули один за другим пара мушкетных выстрелов. Вряд ли от них могла быть польза. Удивительно, что мушкетеры вообще успели поднять свои неповоротливые ручные пушки. Все описываемые события уложились секунд 5-7. Автоматная очередь смахнула одного из метнувшихся прямо через 4-метровый провал монстров. Еще один попал под действие заклинания мага и осыпался вниз неаппетитными прожаренными до хруста головешками. Однако два мутанта все же смогли перепрыгнуть через яму и обрушиться на стоящих на другом краю людей. Удар своего Серов принял на выставленный вперед автомат. Какими бы острыми не были когти твари, перерубить штампованную ствольную коробку оружия из будущего им не удалось. Что, впрочем, не уберегло Серова от мощного толчка и короткого полета спиной вперед. Еще один монстр ушел в сторону и принялся крошить опешивших от такого поворота бойцов. Те, впрочем, быстро пришли в себя и, разменяв троих своих на одного мутанта, сумели гуртом порубить тварь ворочий клец. Отбросив в сторону бесполезный в данный момент автомат, граф перекатился через голову назад и дернул из ножен меч. Впрочем, необходимости в этом уже не было. К краю ямы успели подскочить сориентировавшиеся телохранители и совместными усилиями завалили оставшуюся пару тварей. Вот сука! Александр сунул клинок обратно в ножны и поднял с земли калашников. На ствольной коробке автомата невооруженным глазом была заметна появившаяся только что приличная вмятина, по краям которой от удара облупилось воронение и обнажило голый металл. Тварь, скотина, может, Дрор сумеет поправить? С сомнением глядя на покалеченное оружие, переспросил Ариен. Маг тоже пострадал в короткой стычке, и теперь над глубоким порезом на его правом предплечье сноровисто колдовал один из целителей. Рана затягивалась на глазах, оставляя после себя белесый не слишком аккуратный шрам. Одежу мага, с другой стороны, спасти совершенно точно было невозможно. Может быть, покачал головой Серов, несмотря на то, что в тайнике у него был еще один автомат, принадлежавший когда-то убитому террористу из темного ордена, оружие было жалко до слез. Экономил патроны, и тут такое. Обидно. Лейтенант, какого хера у тебя охранение не выставлено? Я тебя, урода, сейчас в рядовые разжалую, пойдешь у меня с копьем в первой линии против всех мутантов мира. Потратив несколько минут на обстоятельный, вполне справедливый с какой стороны ни посмотри, начальственный втык, после которого пропесоченный лейтенант тут же принялся суетиться и раздавать приказания своим подчиненным, Серов вновь обратил внимание на происходящее на поляне. Неожиданное нападение твари стоило людям восьмерых убитых. К сожалению, подобное соотношение потерь было далеко не самым худшим вариантом при столкновении с быстрыми монстрами. Да, в случае атаки на подготовленный к этому развернутый строй, можно было вообще обойтись без жертв, но чаще всего такие стычки были неожиданными и оттого достаточно кровавыми. Вскоре паника вновь улеглась, караулы в том числе дальние были выставлены, раненым оказали первую помощь, а тем, кому сегодня не повезло, похоронная команда принялась чуть в стороне копать могилы. Самое ужасное, что постоянные смерти за последние 3 месяца превратились в обыденность, и никого уже, по сути, не трогали. Подсознательно каждый уже давно примерил на себя роль случайной жертвы нападения и практически с ней смирился. Итак, все еще негодуя по поводу покалеченного автомата, Серов вернулся к обсуждению самой главной на данный момент проблемы. Как пойманную в яму тварь использовать в качестве основы для ритуала? Есть предложение, ну достать ее, предположим, не такая уж большая проблема, задумчиво почесал заросший за время полевой жизни подбородок маг. Веревки у нас есть. Поставить опорную треногу над ямой, соорудить блок, или даже пару. И как нам это поможет? Да хрен его знает, если честно, вынужден был признать Ариин. Классическая история. Медведя-то поймать можно, но вот что с ним делать дальше, вопрос. Понятно, что монстр весом с неполную тонну, да еще и имеющий крайне скверный характер, просто так ждать, пока его отправят на убой, не будет, а будет всеми силами сопротивляться. Можно, конечно, ему все лапы попереломать, а то и вовсе оторвать, благо сильные маги в наличии. Это должно было заметно снизить опасность, вот только учитывая массу зверушки, ей для того, чтобы покалечить человека, даже когти или зубы были в общем-то не нужны. Пихнет тебя хорошенько, поди кости после этого собери. А что если? После некоторого молчания, предложил граф, провести ритуал прямо здесь. Ну да, удивленно посмотрел на него маг, так и планировали. Не тащить же мутанта в Александров, вот даже площадку уже выровняли. Нет, ты не понял. Начертить фигуру прямо здесь, Серов топнул ногой, как бы обозначая указанное место, вокруг ямы. Да, насколько я понимаю, работы будет больше, но зато тварь не нужно будет никак фиксировать на месте. Ее будут стены ямы ограничивать. Сразу куча проблем решается. Интересная мысль, задумчиво протянул огневик. Я об этом как-то не думал. Придется в фигуру внести несколько усложнений, добавить ей трехмерности. Вынести несколько реперных точек над и под основной плоскостью. Энергии понадобится существенно больше. Придется чертить звезду не на 8 лучей, а на 10, на 12 даже скорее. Но в целом мне задумка нравится. Хм, нет, не выйдет. Для окончания ритуала мне нужно своей рукой. Ну в общем ткнуть жертву ритуальным ножом. Как ты собираешься убивать такую? Серов еще раз заглянул в яму. Тварь внизу увязла в раскисшей глине и немного успокоилась. Объемную зверушку одним ножом. Мне не нужно убивать, мотнул головой маг. Достаточно нанести небольшую рану. Дальше призванные силы сами все сделают. Ну, задумался Александр, отказываться от своей идеи ему очень не хотелось. Вернее, очень не хотелось возвращаться к плану с подъемом монстра со дна ямы. Давай мы твой нож к длинной палке привяжем. Удар будет нанесен твоей рукой, тут условия выполняются. Бред, прокомментировал Ариен такое предложение, но может сработать. Давай попробуем. Могу тащить из болота бегемота тоже очень не хотелось. В итоге на этом плане и остановились. Ариену пришлось вызывать из столицы дополнительных помощников из-за усложнившегося вследствие внешних факторов ритуала. На место приехал даже Вирмас, который до того оставался в Александрове и координировал работу чистящих от продолжающей вспыхивать то там, то тут заразы магов и жрецов. Подготовка к ритуалу заняла несколько дней. Сначала нужно было выровнять площадку, хорошенько ее утрамбовать, потом перенести рассчитанный заранее чертеж с бумажного листа на местность. В нескольких местах понадобилось выкопать дополнительные метровые примерно ямы, а в других оставить той же длинной стойки. Все время, пока шла подготовка к ритуалу, Серов внимательно и с определенной долей беспокойства наблюдал за затихшей внизу тварью. Он вполне обоснованно опасался того, что зверушка банально издохнет до того, как вся подготовка будет окончена, и они, таким образом, останутся ни с чем. Придется начинать заново. Он даже порой скидывал на нее сверху подобранные тут же булыжники, дабы убедиться в дееспособности твари. Поначалу та вяло дергалась при попадании по толстому спинному панцирю падающих сверху каменок, а потом и вовсе перестала реагировать на внешние воздействия. При этом маги с уверенностью заявляли, что мутант все еще жив. Ну как жив, не мертв. Серов наблюдал за тварью не из пустого любопытства. В качестве последнего акта приготовления ему, просто как самому подготовленному из присутствующих тут людей, нужно было спуститься вниз и расковырять в панцире небольшую дыру, дабы огневик смог потом воткнуть туда свой удлиненный нож. Понятное дело, что ковырять даже ритуальным оружием 3-сантиметровый костяной панцирь без предварительной подготовки – дело бесполезное. Если крикну «тащить», обвязанный веревкой граф ткнул пальцем в грудь командующего эвакуационной группой лейтенанта, «тащи изо всех сил, как родную мать тащил бы, понятно». «Так точно, ваше сиятельство», – вытянулся в струнку офицер, «сделаем в лучшем виде». Граф в ответ только показал головой. Спускаться вниз к застрявшей в глиняной взвеси твари не хотелось совершенно. Вот только кроме него обычным клинком броню мутанта мог относительно легко проковырять только Ромул, остальным на это понадобится совсем неприличное количество времени. Перевертыш же остался в Александрове охранять графских детей и помочь никак не мог. А значит, все нужно делать опять самому. «Давай, трави помалу». Серов, еще раз проверив обвязку, подошел к краю ямы и, упираясь в ее стенки, потихоньку начал спускаться, не забывая, впрочем, поглядывать через плечо на реакцию монстра внизу. Однако никакой реакции не последовало даже тогда, когда граф сначала потыкал тварь вытащенным из ножен клинком, а потом, обнаглев окончательно, просто спрыгнул ей на спину. Александр наклонился и пощупал рукой кость, которую придется долбить. Она была холодной, очень. Логично, вода в яме, наверное, градуса 4, вряд ли больше, вот мутанта-то и охладила. Что ты говоришь? Стоящий наверху маг явно нервничал. Говорю, что понял, почему наш клиент не шевелится. Он замерз. Сама работа по выдалбливанию куска гребня заняла всего несколько минут, спасибо прокачанной эликсирами силе и гномьему клинку, который уже не первый раз выручал попаданца. После этого Александра достаточно скучно и без дополнительных приключений вытащили обратно. Они холоднокровные. Кто? Не понял маг, ошарашенный таким заявлением появившегося из ямы друга. Мутанты. По лицу Александра было понятно, что он рад и воодушевлен, но огневик не мог понять почему. Видимо, граф правильно интерпретировал реакцию друга, и потому дал более развернутое пояснение. Как ящерицы. Эта скотина упала в холодную воду и застыла, но не подохла. Ну да, логично, чтобы обогреть такую тушу нужно очень много жратвы, а они не столько охотники, столько убийцы, ничего удивительного. И что это нам дает? Не понял восторга графа, подошедший к двум друзьям мастер Вирмас. Это нам дает то, что зимой вот эти все шустрики будут медленные и не опасные, а вероятнее всего и вовсе впадут в спячку. А значит, поход за барьер в поисках якоря эпидемии превратится из сплошной мясорубки в легкую прогулку. Не нужно будет ждать нападения из-под каждого куста, все мутанты остынут и станут неактивными. Во всяком случае до весны. Прекрасно, ваше сиятельство, было видно, что боевого мага сделанное графом открытие не слишком впечатлило. Осталось только дожить до холодов. Дальнейшая подготовка ритуала прошла гладко, как, впрочем, и сам ритуал. По наблюдениям Александра, в самом действии практически ничего, с поправкой на увеличившиеся масштабы, не изменилось. Были заклинания, фиолетовая пыль и ритуальное нанизывание зашевелившегося под конец монстра. Видимо, уплотнение магических энергий из-за поискового заклинания сумело разбудить, казалось бы, совсем впавшую в анабиоз жертву, самодельным ритуальным копьем. Такое вот новшество. Про ритуальные ножи каждый слышал, а ритуальное копье, можно сказать, новинка. Есть. Шатающийся, выжатый как лимон, маг тем не менее выглядел на этот раз полностью довольным. «Давай карту, будем прикидывать направление и расстояние». Полной точности ритуал дать не мог, но отклонение в плюс-минус десяток верст никого не пугало. В конце концов всегда можно на месте разобраться, а то и еще один ритуал забабахать. Главное понять общее направление. Вот примерно здесь, еще раз сверившись со своими внутренними чувствами, огневик ткнул пальцем в крупномасштабную карту закрытого королевства. Карты эту поделку на самом деле назвать в полной мере было сложно, поскольку она вовсю пестрела лакунами и заштрихованными полями, которые обозначали смертельно опасные места. Окрестности мертвой имперской столицы вовсе никак не были нанесены на бумагу. Информация оттуда стоила совсем других денег, и так просто в книжной лавке приобрести ее было невозможно. Тем не менее все более-менее постоянные человеческие поселения тут были обозначены. И именно в одно из них сейчас попал пальцы Мариин. «Графство Урвит», — внезапно охрипшим голосом прокомментировал Серов, — «где-то ближе к столице». «Ну да, а как могло быть по-другому?» Интерлюдия 3. Толпа под окнами бесновалась, на разные лады выкрикивая лозунги, кричалки, призывы, а то и просто оскорбления. Что характерно, большинство этого словесного потока состояло из натуральной площадной брани вне зависимости от изначального смыслового посыла. Не так давно кто-то выкатил на перекресток 6 улиц, являвшейся центральной площадью города, выполнявшей функции иногда рыночной, иногда театральной, иногда и судебной, несколько бочонков с крепленным вином. Это изрядно подогрело и так настроенную весьма радикально толпу. То тут, то там мелькали как будто случайно оказавшиеся неприметные супчики незапоминающейся наружности. Они присоединялись к небольшим кучкам озверевших от постоянных поборов и произвола властей мужиков, вкидывали несколько фраз, иногда предлагали выпить за жизнь без господ, порой что-то передавали другим субъектам, незаметно настраивая толпу в нужном ключе. Отирающиеся по краям площади стражники смотрели на все происходящее неодобрительно, но без особого интереса. Во-первых, такие собрания последнее время стали достаточно частыми и почти всегда заканчивались мирно. Покричавшие, выпустившие пар мастеровые, вновь превращались в добропорядочных горожан и с наступлением темноты постепенно рассасывались по домам. В этот раз все будет не так, вместо успокоения с наступлением вечера толпа начала заводиться все сильнее. Начали раздаваться крики с прямой хулой на королевскую семью, призывы идти к королевской резиденции и заставить регента дать людям ответ, отчего те с каждым годом живут все хуже. Ситуация в Южном Зартеке и правда была аховая. Все началось, хоть и раньше королевство было далеко не райским местом, 8 лет назад, когда, упав с лошади на охоте, сломал шею предыдущий правитель Артем VI. По себе он оставил многочисленные долги и малолетнего сына, Каи, был провозглашен новым монархом. Поскольку править он не мог, в 3 года делать это весьма затруднительно, был сформирован регенский совет во главе с матерью мальчика. Очень быстро оставшаяся без крепкой власти страна пошла в разнос. Феодалы, почувствовав свободу, принялись сводить друг с другом счеты, на дорогах развелись разбойники, начали уезжать из ставших неспокойными мест маги. Попытка понимающей, что не вывозит, королевы опереться на герцога Луверийского, с которым, по слухам, у них завязалась больше, чем дружба, тоже провалилась. Почувствовавшие вкус вседозволенности дворяне не стали ждать, пока славящийся крутым нравом герцог возьмет их за яйца, а потом еще, не дай боги, станет основателем новой династии, и банально траванули королеву. Ну а ее фаворит был вынужден бежать, поскольку традиционно сильные в стране церковники резко начали задавать ему очень неудобные вопросы. С тех пор страна окончательно погрузилась в хаос. Потом еще и 2 неурожайных года привели к тому, что по всей стране стало голодно. Ну а финальной вишенкой на торте стало очередное повышение налогов. Неизвестно, кто именно из регенского совета подал эту мысль. Видимо, он был приверженцем идеи о том, что для увеличения количества молока корову нужно больше доить и меньше кормить. Вот только на практике все это обычно работает несколько иначе. «А пошли!» — выкрикнул кто-то особо громко. «Я хочу посмотреть в их глаза. У меня дома дети голодают, цены на хлеб растут, работы нет. Как мне домой возвращаться?» Доведенные до отчаяния люди были готовы на многое. Как-то сами собой в толпе начали появляться факелы, вилы, цепы и другой нехитрый бытовой инвентарь. Точка кипения была достигнута. В какой-то момент объединенные общим порывом люди рванули в сторону городского замка, где находилась резиденция правителей. Несколько человек вдруг рухнуло на брусчатку, сраженные вылетевшими откуда-то из темноты стрелами. Первая кровь пролилась, убили. Перекрывая общий рев, закричали находящиеся рядом люди. «Твари бездушные, кровожадные уроды,